Глава 31. На этот раз я, кажется, влипла. Было трусостью с моей стороны вот так сбежать, а с другой стороны, ничего особенного я не сделала. Ну, легкий поцелуй в щеку, нет, в уголок губ. Нет, все-таки в щеку. Такой поцелуй ведь ни к чему не обязывает, верно? Я еще могу сдать назад, разве нет? Это был необдуманный порыв. Меня так тронули его рисунки, что захотелось выразить благодарность. Я не нашла ничего лучшего. Проблема в том, что он ждет большего, я это знаю, и теперь думает, будто это был аперитив перед плотной трапезой. Я не слишком наивна. Он очень сдержан в своих наступательных планах. Жустен тот сразу двинул вперед тяжелую артиллерию, я выкинула белый флаг, и тем не менее, когда мужчина кружит вокруг меня, пусть неявно, я это чувствую. Окулист внутри меня всегда зрит в корень. Нет, не до трусов. Даже Сюзи сказала, что он в меня влюблен, это ясно, как к бодалке не ходи. Она вечно переиначивает выражение, которое слышит, и меня это очень смешит. Кто яйцо украл, тот и корову сведет. И рыбку съесть, и журавля в небе. Глаза заверущие. И моя любимая, не убивай шкуру медведя, пока ее не купил. Другой раз она спросила, когда я его поцелую, потому что она со своим кавалером уже разок целовалась во дворе. Эх, если бы истории взрослых были так же просты и красивы, как в детстве. А потом потянулись дни. Молчание. Легкий поцелуй состоялся в субботу. Я думал, он заедет в воскресенье. Никого. И в среду тоже. Ни письма, ни весточки. Что за дурацкая манера расставаться, не назначив следующей встречи? Может, от нежелания признать, что следующая встреча будет, а значит, это начало отношений? Я стала беспокоиться. Первый знак, что я попалась. Я боялась, что с ним что-то случилось. Ну, кому придет в голову сообщить мне об этом? А в следующую минуту я говорила себе, что он просто не желает меня больше видеть, и вспоминала ту сволочь, Жустена, который уехал, не предупредив. Но я в это не верила. Не он. Не сейчас и не вот так. У Жустена за душой ничего не было, кроме трусости и подлости, а вот у Оливье... И потом мы же еще друг друга не распробовали. Если он из тех мачо, которые сматываются, получив что хотели, то концы с концами не сходятся. Тогда, может, это страх? Страх взять на себя обязательства, страх привязаться, страх перед моей неустойчивой ситуацией или перед тем, как вся пресловутая конструкция может рухнуть ему в физиономию, как раз в уголок губ. В пятницу пополудни я позвонила в отдел и сказала, что мне нужно с ним поговорить. «По какому поводу, мадам?» «По поводу дела Жан-Рафаэля Мартена. От маленькой лжи еще никто не умирал». «Я могу передать сообщение. Месье де Ломбер отсутствует». «Отсутствует? Я хотела бы переговорить непосредственно с ним. А когда он вернется?» «Не могу вам сказать. Он в отпуске всю неделю, и мы не знаем, когда он вернется. Неотложные семейные обстоятельства, полагаю». Я успокоилась. С ним ничего не случилось. «Но чем объясняется его молчание?» «Раз семейные, значит, речь о Мадлен. Или о ком-то из родителей?» «Вернулись? Умерли?» Я отправилась на дойку, сильно озадаченная. Коровы нервничали. Поразительно, как они чувствуют мое душевное состояние. Тут никакой психоаналитик не нужен. Достаточно понаблюдать за скотиной во время дойки, и я знаю, как у меня дела. И потом, мой психоаналитик Антуан. С ним я и проконсультировалась перед ужином. «Угу. Отплатил тебе той же монетой? Ты вон сколько заставил его ждать. Может, он решил испытать тебя?» «Ты же сам велел его помариновать». «Да, ну и что? Моя стратегия не исключала, что он решит помариновать тебя. В этом есть и хорошая сторона, разве нет?» «Нет». «Ну, конечно, есть. Сейчас ты беспокоишься. Если бы тебе было на него плевать, ты о нем даже не вспомнила бы». «Ну и что?» «Ну и то. Ты влюблена. И знаешь, что это означает?» «Нет». «Что я в очередной раз прав». «Что, бесишься, да?» «Да». «Вот это мне никогда не надоест». «Ну и что мне теперь делать?» «Вот это и делай». «Что это?» «Жди». Я уложила Сюзи, которая спросила, когда Оливье приедет в следующий раз. Она уже соскучилась больше, чем я. Хотя это еще вопрос. Я приняла ванну, чтобы расслабиться. почти кипяток. Она благотворно подействовала на ком, узлом завязавшийся в желудке. Даже благотворнее, чем новый трактор. Такова жизнь. Потом я спустилась, чтобы отвлечься и довести себя до полного изнеможения, заполняя на кухонном столе кучу деловых бумаг. Очень утомительная анкета, требующая полной сосредоточенности. Если я буду думать о чем-то другом, расставляя галочки в клеточках, то наверняка ошибусь, а значит, не получу дотации в конце года. Наживка в виде барыша, способного избавить от лишних тревог и дырок в бюджете. Хотя, имея в виду, в каком положении сейчас землевладельцы, не наживка заставляет их заполнять формуляр, а инстинкт выживания. Не на одних коровах свет клином сошелся. Любой крестьянин одновременно бухгалтер, секретарь, маркетолог, метеоролог, ветеринар, механик, ботаник, и все это ради куска хлеба. По крайней мере, когда он зарабатывает какие-то деньги. Именно он их теряет, да-да, теряет, несмотря на ежедневный титанический труд. Пусть сменяющиеся президенты похлопывают коров по задницам на сельскохозяйственной выставке, дабы показать, как они любят деревню, все равно они пальцем не пошевелят, чтобы заткнуть утечки. Не хватает молодых, которые могли бы заменить тех, кто уходит на покой. Попробуйте найти кого-нибудь, кто готов прийти на смену мужику, повесившемуся в собственном сарае, потому что так и не смог свести концы с концами. Или же невесту, старому холостяку, который векует бобылем, потому что ни одна женщина не пожелала жить на ферме в дерьме и нищете, кроме, может, какой-нибудь румынки, да и то поискать. Мне хоть как-то удается выкручиваться. Я занимаюсь переработкой и продаю напрямую. Никто не может навязать мне цену на молоко. Я просчитываю, сколько мне надо, чтобы прожить, и потом люди готовы заплатить за масло чуть дороже ради милой улыбки молочницы. И я мило улыбаюсь. Но вот за других у меня душа болит. На профсоюзных собраниях меня охватывает нечто вроде яростной печали, когда я вижу здорового молодца с 100 кило весом, который берет слово, начинает злобную речь, а заканчивая тем, что не может выдавить двух связанных слов, потому что его душат слезы, столь обильные, что все равно неизбежно выплескивающиеся наружу. В результате он горько рыдает, потому что не знает, как жить дальше. В любом случае, ему глубоко плевать на то, что подумают остальные, которые, к слову сказать, сами молча глотают собственные слезы, потому что реветь у всех на виду — это последняя стадия перед тем, как оставить записку на кухонном столе и пойти застрелиться в амбаре. У меня от всего этого возникает желание надеть фригийский колпак и отправиться в Париж с французским флагом наперевес, чтобы дать хороший пендель министру сельского хозяйства, который о вышеозначенном хозяйстве не знает ничего, кроме чепухи из докладов, часто составленных людьми, либо ничего не смыслящими в нашей работе, либо преследующими цели, прямо противоположные задачам нашего дела. Да и что он может сказать, министр этот? Встаешь с позаранок каждое утро, 365 дней в году, а то и 366, коли год високосный. Вкалываешь по 15 часов в сутки, зимой в такой холод, что на кончиках пальцев появляются трещинки, и ты воешь всякий раз, когда моешь руки или просто заденешь за что-то пальцами. А летом, в жарищу, когда вдали погромыхивает, молишься, чтобы грозовая туча не пролилась на едва высохшее сено, и все для того, чтобы услышать от банкира, что ему очень жаль, но ничего иного не остается, кроме как прибегнуть к еженедельным вычетам, потому что твой счет в безнадежном минусе. Плюс банковские начисления, понятно? Стервятник. Но у меня не такие красивые грудки, как у Марианны. Примечание. Марианна. Национальный символ Франции со времен Великой Французской революции. Ее изображают молодой женщиной во фригийском колпаке. Конец примечания. Наверняка ее грудки сыграли свою роль в революции, верно? Короче, в тот вечер я пребывала в обычном сварливом расположении духа, в которое впадаю, стоит мне задуматься о перспективах нашей профессии, когда телефон зазвонил. Это Оливье. Я даже облегчения не испытала. От его голоса у меня холодок по спине пробежал. Что-то случилось? Мадлен умерла. Он проговорил это без всяких эмоций, холодно. Защитный панцирь. Только бы не показать, как ранимо то, что внутри, как уязвимо. Но я-то знала, что все залито океаном слез. Но лишь бы держать все в себе и ничего не выказывать. Типично для мужчин. Даже для Антуана. Наверное, все дело в Y-хромосоме. Я подождала, давая ему возможность продолжить, но без помощи он обойтись не мог. Как все произошло? болезнь крови скоротечная. Я не могу много говорить, но мне нужно было вам сказать. Мне очень жаль, правда. Это очень печально. Когда похороны? В понедельник после полудня. Простите, что не позвонил раньше. Да ничего страшного. Он повесил трубку. Я так и осталась стоять, прижимая свою трубку к уху. Как было бы здорово, если бы телефонная компания немедленно изобрела способ переслать меня по проводам прямо к нему, и я могла бы обнять его крепко-крепко. Вместо этого пришлось довольствоваться чередой быстрых коротких гудков. Можешь повесить трубку, Мадри, разговор закончен. И жизнь Мадлен тоже. Мне было грустно. Грустно из-за Мадлен, она вроде была очень славная, и мне так хотелось с ней познакомиться. Грустно из-за Оливье, у него была только она одна. Я знала, какой это для него удар, он ничего подобного не ожидал. Он не был готов потерять ее. Под своим панцирем он был раним и беззащитен, и так одинок, так одинок. Лисенок, выскочивший на дорогу, и к тому же угодивший под грузовик. На помощь, бабуля, с такими серьезными ранами мне не справиться. Мое дело — оглушенные птички, наткнувшиеся на оконное стекло, котята, упавшие с чердака на солому, ежики, застрявшие в канаве у въезда на ферму, а тут...